Глава 20. Жесткое давление обрушилось на Хаосита, будто впечатывая его в кресло автомобиля. Сделав попытку сопротивления, он обнаружил, что не может двигаться. Игнат тут же обратился к источнику хаоса. Тот вел себя вполне привычно, но при попытке провести энергию через тело, мужчина обнаружил, что та будто замерзла на полпути. «Спокойно, мистер Кедров», — произнес Солис, показывая ему открытые ладони. «Это не покушение на вашу жизнь. Мы не желаем причинить вам вред». «Что вам надо?» Преодолевая давление, Игнат все-таки смог выдать фразу. «Отдаю должное. У вас отменное сопротивление, если вы можете говорить», — произнес Солис с улыбкой, будто между ними продолжался дружеский разговор. «Но в данный момент борьба лишь принесет вам боль». Он чуть опустил окно и кивнул окружившим автомобиль сверху. Игнат также обратил на них внимание. Машину, как бы невзначай, обступили с десяток боевиков, вышедших из других автомобилей. Некоторые из них замерли неподвижно, явно пребывая в состоянии полной концентрации. Все они имели знакомый Игнату дар подавления. В Африке Игнат видел, как кристалл использовали дар подавления, чтобы поймать инсектоида в плен. Особенностью этой техники была возможность объединить силы с другими носителями дара, чтобы блокировать намного более могучего врага. Именно это сейчас и произошло. Из-за превосходства в уровне понадобилось почти 10 сверхов, чтобы обездвижить Игната. «Хочу похвалить и ваше самообладание», — вновь улыбнулся Солис. «Я не первый раз работаю с группой захвата и пронаблюдал реакцию множества людей. Вы ведете себя достойно». Игнат сохранил спокойное выражение лица, но внутренне этот улыбчивый болтун начал его раздражать. «Итак...» Полковник Солис закрыл окно, концентрируя внимание на Игнате. «Как я уже сказал, сопротивление бесполезно. А теперь позвольте нам вернуться к предмету разговора». Полковник достал из своего подлокотника бутылку с водой и немного отхлебнул. Жестом он предложил Игнату и только пожал плечами, когда тот шелохнулся. «Вы патриот, мистер Кедров?» — спросил он и, не ожидая ответа, продолжил. «Я вот да, патриот». У молча слушавшего Игната появилось ощущение, что полковник испытывает непонятное удовольствие, разглагольствуя перед обездвиженным оппонентом. Это до боли походило на речь злодея в фильмах, разве что Солис вроде как боролся за землю. «Я был верным патриотом США более 20 лет. Но сейчас...» Солис сделал театральную паузу. «Сейчас защищать интересы одной страны недостаточно. У вас, русских, есть идиома. Все в одном корабле». «Лодке», — поправил его Игнат. «Да, да, лодке», — благодарно кивнул Солис. «Человечество или победит все вместе, или утонет». Очередная театральная пауза только усилила раздражение Игната. «И знаете, оказалось, что я не один такой», — кивнул своим мыслям Солис. «Мне повезло выйти на людей, которые увлечены теми же идеями». «Я не понимаю, что вы хотите от меня», — перешел на мысли речь Игнат. «Можно общаться и так», — кивнул полковник. «Только не пытайтесь оказывать ментальное давление. У нас от него найдется пара уловок». «И все же...» Игнат желал получить ответ на свой вопрос. «В чем смысл силового захвата?» «Согласен с вами. Грубо, примитивно, неэффективно». Солис сделал такое выражение лица, будто испытывает нешуточное раскаяние. «Но в текущей ситуации мы не могли действовать иначе». «В текущей ситуации?» — решил уточнить Кедров. «Вы очень хорошо скрывали рост своей силы», — улыбнулся Солис. «Когда вас заметили, возможности для мягкой вербовки были почти исчерпаны. Еще немного, и мы бы даже подойти к вам не смогли». Подобная оценка сил была очень близка к истине. Кто бы ни следил за путем Хаосита, подошел он к делу серьезно. «Вы могли бы оставить меня в покое», — заметил Игнат. «Ведь я тоже борюсь за будущее Земли». Разумеется, он понимал наивность своей фразы. На самом деле, рано или поздно Игнатом заинтересовались бы всерьез. То, что это произошло только сейчас, было сродни чуду. Похожую мысль тут же выразил и Солис. «К сожалению, вы не можете быть вне чужих интересов», — хмыкнул Солис. «Не в такой игре, и не с такими ставками». Разговор замолк. Солис раздражающе улыбался, а Игнат думал о ситуации. Все было уж очень мутно. Была ли вообще какая-то группа людей, радеющих за будущее Земли, или это провокация? Какие реальные цели преследовали эти мутные ребята? Он еще раз применил идентификацию на оппоненте, благо ментальные навыки не блокировались. Инициированный хаосом, Солис, человек. Уровень силы — 23 уровень. Дары и особенности — тело развитого морфиза, лицедей, дар языковеда, дар выносливости, дар ментального сопротивления, дар ядовитой железы, дар бесшумности. Способности — всеобъемлющий морфизм, убеждение, убедительная ложь, телесная выносливость, пассивная, ментальное сопротивление, пассивная, выработка яда. Статус — азарт, удовольствие. Уровень Солиса, как и его напарников, лишь чуть-чуть не дотягивал до верхней планки земной элиты. Неудивительно, что американец был так уверен в своей безопасности, несмотря на узкую небоевую специализацию. «Даже если он врет», — подумал Игнат, — «то все равно силы у этих ребят есть». Ему требовалось еще немного времени. Можно было попробовать выведать что-то, пользуясь уверенностью американца в контроле над ситуацией. «А если я соглашусь на сотрудничество?» — транслировал Игнат. «Что мне придется делать?» «Не волнуйтесь, костюм злодея носить не потребуется», — усмехнулся полковник. «Вы продолжите заниматься своими делами и пребывать в России. Когда надо будет, выполните поставленные задачи». Полковник показал рукой на футляр, из которого Игнат забрал дар ментального потока. «Как видите, наши ресурсные базы весьма богаты», — произнес он. «И вы не будете обделены». «Но как вы обеспечите мою лояльность?» — уточнил Игнат. «Хватит ли одного моего согласия?» «Скажем так», — произнес полковник. «У нас есть методы установки ингибиторов, что будут, контролировать ваши действия». «Возможно, что-то похожее на метку Абалима», — подумал Игнат. «Не переживайте, мы не полезем в ваши мозги», — поспешил успокоить его американец, увидев или ощутив реакцию Хаосита. «Потом вы и сами поймете, что мы хорошие парни, и будете работать добровольно». Информация о контроле не добавила благожелательности к образу собеседника. Если раньше Игнат не любил ограничения, то сейчас начал ненавидеть их, а заодно и всех, кто пытается навязать границы. «Не стоит сердиться», — прочитал его мимику американец. «Как только вы узнаете подробности, поймете, что сопротивление было напрасно». Игнат больше не желал сдерживаться, да и, кажется, уже можно было действовать. «А вы уверены в себе?» — заметил он, прищурившись. «Или вы идиот, или еще не натыкались на действительно сильных врагов?» Кажется, полковник мгновенно уловил смену тона. Только что Игнат говорил, как пусть и сопротивляющийся, но загнанный в угол оппонент. Сейчас же русский проявил дерзость, будто у него еще были варианты. Солис молчал. Его глаза бегали по лицу Игната, ища зацепки и анализируя ситуацию. Медленно он проследил за каплей пота, скатившейся по лбу Хаосита. Создалось ощущение, что именно эта деталь больше всего обеспокоила американца. «Вы думаете, что у вас есть козырь в рукаве?» — нахмурился он. «Я предупреждаю. Группа захвата защищена от любых мощных ментальных атак. Если вы попытаетесь выкинуть фокус, то с вами будет другой разговор». Он упомянул это потому, что ментал был единственным типом навыков, что не блокировался подавлением. Игнат числился у вербовщика чистым боевиком, поэтому опасность с этой стороны не рассматривалась. «Ну что вы!» — усмехнулся Игнат. «Только что вы были уверены в абсолютной эффективности вашей группы. Что я могу сделать?» Солису явно не нравилось, когда улыбается кто-то кроме него, а может, он почуял опасность. Быстро повернувшись, полковник запустил руку в сумку и достал оттуда шприц, запаянный в упаковку. Взглянув на предмет, Кедров сразу заметил, что содержимое медицинского инструмента имеет энергетическую начинку. Это была еще одна спайка между технологиями и энергией. И получать инъекцию неизвестным препаратом не хотелось от слова совсем. «Я вижу, что вы не понимаете доброго отношения», — сделанной скорбью поджал губы Солис. «Что же, придется отвезти вас туда, где разговор продолжится в ином ключе». Разорвав упаковку, он достал шприц и с явным профессионализмом приготовил его к применению. После этого американец потянулся к Игнату, желая сделать инъекцию. У него почти получилось, когда произошло нечто неожиданное для вербовщика. Вскинув руку, Игнат перехватил американца за запястье. От внезапности Солис растерялся. Чтобы усилить ошеломление, Игнат нанес ему сильный удар по лицу. «Веном!» — окликнул он симбионта. «В кокон его!» Пропитавший ткань одежды симбионт тут же рванул вперед, обхватывая американца. Глаза Солиса наполнились ужасом при виде того, как его покрывает черной слизью. В следующий момент полковник смог удивить как Игната, так и симбионта. Ускорившись, он извернулся, словно змея, под неестественным для человека углом. Уйдя таким образом от щупальцев, Солис открыл дверь и прыгнул вперед, стремясь покинуть салон автомобиля. К сожалению, на этом моменте удача покинула его. Явно удивившийся изворотливости врага симбионт все-таки успел схватить его за ногу. Из-за этого вместо прыжка Солис со всего размаха ударился лицом об асфальт. Разумеется, и это не остановило его сопротивление. «Тони! Финт!» — закричал он. «Тревога! Код-6! Код-6!» Ничего не произошло. Солис кое-как развернулся в сторону дерева, в тени которого стояли боевики. Еще не понимая, в чем дело, он увидел, что тени двигаются. Игнат приостановил Венома, позволяя полковнику увидеть всю тщетность своих попыток. И правда, происходило что-то странное. Американец кричал на всю улицу, но боевики не обращали на него внимания. Наконец, один из них повернулся, будто запоздало услышав крики полковника. Удивленный и напуганный Солис встретился взглядом со своим оперативником. Взгляд последнего выражал такое отчаяние вкупе с безысходностью, что полковник невольно содрогнулся. «Что? Что происходит?» — произнес он. «Какого?» «Знаете, в чем ваша ошибка, Солис?» — спросил Игнат. «Вы переоценили свои силы». Научившийся безупречно считывать желания симбионт медленно втащил полковника обратно в салон автомобиля. Здесь, во избежание применения ядовитых способностей, он покрыл американца плотным коконом, одновременно обездвижив. Кажется, это навело на Солиса еще больший ужас. Пользуясь мгновением, Игнат стер с лба набежавший пот. Только что он пережил незримую битву, что была намного тяжелее, чем обычная. Еще несколько минут назад, когда американец только начал вербовать его, хаосит развернул ауру отчаяния. Он накрыл навыком всех, кроме полковника. Каждую минуту Игнат медленно повышал плотность ее воздействия, постепенно превращая боевиков вокруг в недееспособных овощей. Солис и остальные знали, что дар подавления не блокирует ментальные способности и защитили боевиков. Но они никогда не сталкивались со столь сложной высокоранговой способностью, как аура отчаяния. Навык, рожденный из многосоставного дара паладина хаоса, был за гранью оценок любых аналитиков. «Ну вот теперь и поговорить можно», — усмехнулся Игнат, усаживаясь посвободнее. Он посмотрел на свое отражение в зеркальце заднего вида. Лицо было мокрым от пота, а под глазами залегли тени. Голова была словно после хорошей пьянки. Повернувшись, он встретился взглядом с Солисом. Стоило отдать должное, яйца у того были. За последние мгновения он уже отошел от потрясения и сейчас старался спокойно смотреть на Игната. Первым заговорил американец. «Я прошу учесть один момент», — произнес Солис. «Пытки и убийства меня и ценнейшей группы навсегда посеют вражду между вами и могущественной силой». «То есть меня пытать можно, а вас нет?» — хмыкнул Игнат. «Так не бывает, друг мой Солис». «Также я добавлю, что наша смерть понизит потенциал человечества в войне», — добавил полковник. «Все мы сняты с фронта на время заморозки наступления». Игнат нахмурился. Как ни странно, второй довод был действительно уместен. Неважно, какие ублюдки встречались среди сверхов, они делали одно дело, воюя за землю. Смерть таких специалистов стала бы заметной потерей. «Для начала давай-ка ты мне подробнее расскажешь об этой вашей организации», — произнес Игнат. «Кто вы такие и чем занимаетесь?» «Я не имею права выдавать эту информацию», — ответил Солис. «И не пытайтесь пытать меня. Дар дает возможность игнорировать боль». Игнат сжал зубы. Он не мог надавить ментально из-за большой потери сил. Тем более, ему все еще надо было поддерживать ауру отчаяния в слабой форме. Работать с другими навыками сейчас не было возможности. «Со своими дарами и способностями он сможет скрыть от меня важные сведения», — подумал Игнат. Ко всему прочему, он хотел как следует отомстить Солису за минуты бессилия, и воспаленный разум быстро нашел выход. «Значит, говоришь, ничего не боишься?» — улыбнулся Игнат. «Сейчас мы посмотрим». От его улыбки в глазах Солиса шевельнулось беспокойство, но американец продолжал молча смотреть на Игната. Прямо на его глазах Хаосид достал артефакт, который уже давно держал при себе. «Клык каннибала, расходуемое. Дает возможность отнять и заполучить себе дар у существа своей расы. Внимание! Полученный дар откатится в развитии до первого уровня. Внимание! Нельзя отнять сдвоенный дар. Внимание! Перед применением следует подавить возможность жертвы к сопротивлению». «Ты не боишься боли, но что насчет силы?» — произнес Игнат. «Ты ведь наверняка пережил множество смертельных ситуаций, прежде чем достигнуть ее». «Это...» Солис не имел дара идентификации, но был уже достаточно высокого уровня, чтобы иметь особое чутье. И то, что он ощутил, ему явно не понравилось. «Где же твоя улыбка, Солис?» — усмехнулся Кедров. «Переживаешь за успех дела? Ха-ха, не переживай. Твои способности не пропадут. Они просто поменяют хозяина». Благодаря пастырю он уже знал, как использовать артефакт. Сев ближе к Солису, Игнат поцарапал кожу полковника, окропив клык кровью. Никакой реакции не последовало. «Веном!» Игнат мыслеобразами передал, что надо сделать. В следующий момент Солис закричал, когда монстр нанес ему рану. В этот же момент артефакт в руке Игната потеплел. Потерявший концентрацию полковник не мог сопротивляться его действию. Игнат уже знал, какие у него есть дары, поэтому представил нужный. Дар морфизма артефакт изъять не мог. Но вот лицедея — вполне. Именно его и выбрал Хаосид. Сконцентрировавшись на образе, Игнат надавил клыком на грудь Солиса. Артефакт провалился в кожу, а глядящий на это полковник закричал. Хаосид, утомленный применением ауры отчаяния, не мог толком отслеживать работу артефакта и вынужден был просто ждать. Только через минуту он увидел, как из раны на груди показалась светящаяся сфера. «Дар лицедея. Тело — разум. Усиливает умение пользоваться, менять свое поведение, чтобы копировать других разумных». Игнат молча подхватил дар на ладонь и показал его Солису. «Редкий дар», — произнес Игнат, разглядывая сферу. «Думаю, я смогу дорого его продать». «Пожалуйста», — прохрипел американец. «Я все скажу, только верни мне его». «Вот так бы сразу», — усмехнулся Игнат. «Ну что же, тогда начинай рассказ». Вместе с потерянным даром Солис словно потерял возможность сопротивляться. Игнат тут же задал ему вопросы, начав с общих для понимания ситуации. И первым делом он постарался выяснить все о таинственной силе. Организация появилась, как и множество других сообществ, с дружеского общения. Сверхи с обретением силы отдалялись от простых людей. Но они все еще нуждались в коммуникации. И сама собой однажды появилась группа людей, объединенных одними убеждениями и целями. Сперва это было бунтарское нежелание подчиняться хилым старикам из правительства. Позже добавилось и утопическое желание сформировать новое, единое мировое правительство. Возможно, группа сверхов так и осталась бы группой фантазеров, но внезапно монстры полезли из аномалий. Тогда в битвах за свою жизнь они закалили свою силу и набрали еще больше сторонников. Именно в дни, когда государственная власть пошатнулась, организация, наоборот, обрела реальную силу. Случилась пертурбация, изменившая группу людей с общими убеждениями в нечто, более похожее на корпорацию или частную военную компанию. И тогда же они придумали себе название «Терра», видимо, желая подчеркнуть, что сражаются за всю Землю. Началось активное расширение организации за счет вербовки сверхов в других государствах. Терра не имела штаб-квартиры или какого-то представительства. Ее члены были рассеяны по армиям и правительствам разных государств, больше всего концентрируясь в Европе и США. «Сейчас во всех странах есть наши сторонники», — произнес Солис. «Я был направлен в Россию, чтобы укрепить положение организации». Похоже, Игната посчитали способным новичком, хапнувшим силы на плато Европа и подходящим для вербовки. Если бы к нему отнеслись серьезнее, то могли бы и схватить. «Ясно». Игнат задумался над услышанным. Он не раз думал, что классическая власть в виде правительств не сможет выжить. И вот появилась некая организация, что стремительно набирала силу. Все это происходило, пока Земля воевала с другим миром. С одной стороны, не вовремя, с другой, именно в моменты нестабильности и появляются новые силы. В одном полковник был прав. Игната так просто не оставят в покое.